Четвертое. Номенклатурщики – паразиты. На протяжении почти четверти века, имея дело с номенклатурой, я познакомился со многими членами этого класса. Были среди них разные – и хорошие, и плохие, и так себе. Были глупые и умные, ленивые и прилежные, были махровые негодяи, были честные и милые люди, к которым я до сих пор глубоко привязан. Некоторые из них прочитают эту книгу и, возможно, в глубине души, согласившись с многим здесь сказанным, огорченно нахмурят брови, раскрыв эти страницы. Они будут по-человечески обижены, ибо человеку каждый день с 9 утра, аккуратно являющемуся на работу, которую он считает весьма ответственной, горько прочитать вдруг, что он паразит, и я хочу поговорить с ними по-человечески, а не бросать в них грязью из-за кордона. Да, они ходят на работу и принимают как должное свои привилегии, свою власть и возможность распоряжаться чужими судьбами. Они отлично сознают, что никакие они не революционеры и никакого бесклассового коммунистического общества не строят, но считают, что они управляют великой страной, и в этом их заслуга и их право на власть и привилегии. Хорошо ли они управляют ею? В ответ на этот вопрос честные из них – а только к таким я и обращаюсь, пожмут плечами. Они управляют так, как решило руководство, во всяком случае лучше, чем управляли их предшественники при Сталине. И это правда, но не вся правда. Мне довелось в свое время быть на Нюрнбергском процессе. Подсудимые, самые высоко поставленные чины в Третьем Рейхе, также пожимали плечами. Они делали то, что приказывал фюрер, и никто из них... во всяком случае, во всеуслышание, не признал, что раз они это делали, то фюрер приказывал им лишь то, что они готовы были делать. К тому же, теперь и в Советском Союзе миновали времена самовластных фюреров. Политбюро и секретариат ЦК принимают лишь те решения, которые вызревают и подготавливаются в номенклатуре. Да, отдельный номенклатурщик, если он не член этой правящей верхушки, не в состоянии повлиять на решение, но пусть он и не открещивается, ведь выражает это решение в конечном счете и его желание сохранить свою власть и привилегии, независимо от того, хороша или плоха политика, которую нужно ради этого проводить. Да, не все члены класса номенклатуры согласны с курсом, проводимым руководством этого класса, но какие выводы они сделали? Не будем говорить об открытой критике этого курса. Нельзя требовать от обычного человека героизма академика Сахарова. Но кто из несогласных покинул номенклатуру, добровольно перешел на неноменклатурную работу по специальности, отказался от благ, связанных с пребыванием в правящем классе? Назовите таких. Конечно, как и в нацистском Рейхе, в аналогичном случае существует удобный аргумент – порядочные люди в номенклатуре могут все-таки делать что-то хорошее, а если они уйдут в номенклатуре, останутся только проходимцы, и будет еще хуже. Это верно, если порядочные номенклатурщики действительно делают что-то положительное. Но вот при мне один симпатичный сотрудник ЦК КПСС деликатно и любезно убеждал по телефону академика Капицу написать лживое письмо в газету «Таймс» о том, что он, Капица, отнюдь не протестовал против заключения Жореса Медведева в сумасшедший дом и не протестовал где потому, что Медведев действительно психически болен. В том-то и беда, что честный человек в классе номенклатуры вынужден, если он больше всего на свете хочет там остаться, проводить линию своего класса паразита. Паразитами номенклатурщиков делает не их индивидуальность, а сама система реального социализма. Еще не осознав смысл этого процесса, я столкнулся с ним сразу же, как только соприкоснулся с миром номенклатуры. В январе 1947 года в Берлине меня направили в Союзный контрольный совет, в советскую секцию отдела протокола и связи. Раньше начальник секции, подполковник Мартынов, сам вынужден был писать бумаги, хотя было их немного, он остро ощущал, что не номенклатурное это дело, и добился моего прикомандирования. Отныне писал бумаги я, а подполковник их подписывал и ездил на приемы. Однако, как начальнику, ему стало стыдно не иметь заместителя. Он добился, чтобы ему был прислан заместитель, майор Краинский. С тех пор веселый майор рассказывал анекдоты, не бесконечно острил, подполковник покровительственно ржал, а я писал бумаги и еще имел достаточно свободного времени. Позже я привык, что номенклатурщик, если только он не рядовой сотрудник номенклатурного аппарата, а какой-нибудь начальник, непременно требует себе заместителя, если можно нескольких заместителей, чтобы самому осуществлять общее руководство. Номенклатурному начальнику совестно самому работать. Один мой знакомый, бывший радиожурналист с бойким пером, стал директором научного института, то есть вошел в номенклатуру секретариата ЦК КПСС. С тех пор за него пишут не только доклады и статьи, но даже самые несложные письма. Когда ответственный секретарь Советского комитета защиты мира Котов попросил меня написать, как принято говорить, проект статьи председателя комитета Тихонова, я смущенно пробормотал, что Тихонов известный писатель. «Николай Семенович не просто писатель», – наставительно сказал Котов. «Он секретарь Союза писателей СССР и председатель Советского комитета защиты мира». Этим было все сказано. Номенклатурный писатель был слишком важен для того, чтобы писать. Дух номенклатуры – это дух паразитизма. Подобно тому, как госпожа Простакова в фонвизинском «Недоросле» говорила, что «не дворянское дело знать географию, на то кучера есть». В номенклатуре считается, что не номенклатурное дело работать, на то есть подчиненный аппарат.